Жил был комарик. Он меньше, чем шарик. Он кусал, литр крови высосал. Один раз он кусил великана, такого, что было видно с океана. Раздулся от крови его пузо, больше даже, чем семечко арбуза. Комарик, комарик, комарик, в твоем пузе крови целый шарик. Кусаешь, кусаешь, кусаешь, никого не уважаешь. Комарик, комарик, комарик, в твоем пузе крови целый шарик. Кусаешь, кусаешь, кусаешь, никого не уважаешь. Жил-был мальчик, и явился в город Нальчик. В лес зашел густой он, нашел он ржавый граммофон. Ходил он по лесу, заблудился, большой фонарь за солнцем скрылся. Решил он в лесу переночевать, комарик мешал лишь ночь переспать. Комарик, комарик, комарик, в твоем пузе крови целый шарик. Кусаешь, кусаешь, кусаешь, никому не уважаешь. Комарик, комарик, комарик, в твоем пузе крови целый шарик. Кусаешь, кусаешь, кусаешь, никого не уважаешь. Мальчику это надоело, решил он взяться в руки полено. Комарику этого он пришиб, полено упало, он ногу ушиб. Комарик, конечно, улетел, а мальчик от злости было вспотел. Болит, болит его нога, а комара убила баба-яга. Комарик, комарик, комарик, в твоем пузе крови целый шарик. Кусаешь, кусаешь, кусаешь, никого не уважаешь. Комарик, комарик, комарик, в твоем пузе крови целый шарик. Кусаешь, кусаешь, кусаешь, никого не уважаешь. Комарик, комарик, комарик, в твоем пузе крови целый шарик. Кусаешь, кусаешь, кусаешь, никого не уважаешь. Комарик, комарик, комарик, в твоем пузе крови целый шарик. Кусаешь, кусаешь, кусаешь, никого не уважаешь.